Глава 14. Детсадовские игры. Разобравшись с параметрами, Мыша и Дэн двинулись в путь к своим наставникам. Активированная карта условно-безопасной локации для новичков уверенно прокладывала путь к их обителям. Первый наставник, к кому они попали, был горный орк Гранит 130 уровня. Когда он, после того, как Мыша позвонила в серебряный колокольчик у входа, вышел из темноты лаза, впечатлился даже Дэн. Гранит был под 3 метра ростом, закованный в хитиновый доспех. В открытых от защиты местах буграми перекатывались мышцы, а за спиной виднелась ручка просто гигантской секиры. Скользнув по мальчику скучным взглядом, он всмотрелся в Машу, и на его угловатом лице появилась улыбка. «Приветствую тебя, воительница Мыша, в наших недобрых краях. Что привело тебя в мою скромную обитель?» Маша склонила голову и прижала руку к сердцу. «Здравствуйте, достопочтимый воин Гранит! Сердцем и душой хочу постичь я путь воительницы, и к вам пришла, чтобы почерпнуть мудрости воинской». «Похвально, юная дева! Путь ты выбрала трудный, но почетный. Я буду счастлив поделиться своими навыками. Одно умение у тебя я вижу – режущий удар обратным хватом клинка. Что бы ты еще хотела изучить?» «Хотелось бы, уважаемый учитель, обеими руками оружием владеть искусно, вдвойне врагам урон нанося». «Похвальное желание, и умение просишь достойное, но кроется в нем место слабое. Руки будут оружием заняты, потому не сможешь ты щит держать, чтобы от ударов врага защититься. Но просьба озвучена, пусть будет так, как ты желаешь». Он провел руками над ее головой, и над ней вспыхнул ореол, а перед глазами девочки пробежало сообщение, что ею изучено новое умение – владение холодным оружием обеими руками. В навыках открылась новая шкала прогресса, заполненная на 10%, а в кошельке убавилось на 10 серебряных монет. «Есть ли еще желание у тебя, воительница Мыша?» «Есть, уважаемый мастер! Вы говорили, что не защищена буду я, когда в руках оружие держать стану. Можно ли это исправить? Ведь у меня ни оружия, ни экипировки нет пока». Гранит добродушно засмеялся, обнажив клыки. «А ты еще и хитрая. То, что ты просишь, это не одно, а два желания. Исправить их можно, и каждое будет стоить по 50 серебряных монет. Согласна?» «Да, мастер Гранит. Тогда пройдем в мое жилище. Там ты выберешь себе сабли и экипировку со статусами защиты». Из предложенного для просмотра оружия Маше приглянулись два изогнутых абордажных палаша, которые очень удобно легли в руки. Оружие масштабировалось до 15 уровня и имело урон от 3 до 10 хитов врага. Из одежды она взяла лайковую юбку с плюс 3 к защите и мексиканское пончо со вставками из кожи бизона, защищающими плечи, спину и грудь на плюс 7. Спасибо механике игры, что не пришлось переодеваться при наставнике, а просто на запрос системы «Желаете переодеться?» ответить «Да». И новая экипировка вмиг появилась на ней. Вспомнив нулевой сектор и ее мытарство с одеванием в платье, она вздохнула. «Ох уж эти богатеи, даже тут себе придумали блажь». Наставник встрепенулся. «Мыша, ты что-то сказала?» «Да, уважаемый Гранит, я размышляю, что мало иметь оружие. Надо, чтобы им научили пользоваться. Не могли бы вы дать мне несколько уроков фехтования?» Орк улыбнулся. «Несколько нет, а один урок дам тебе с удовольствием. Длина его 1 час и стоит от 200 серебряных монет. Ты согласна? Если да, то нажми пиктограмму «Арена». Маша не любила расставаться с Дэном, поэтому тяжело вздохнула. «Да, согласна. Только спутника моего отпущу. Я буду ждать тебя на месте поединка». Выбежав из пещеры, она на ходу прикричала. «Данька, я взяла урок на час. Сейчас ухожу на арену тренироваться. Иди к шаману без меня. Встретимся на нашей полянке». Силуэт Мыши растворился на бегу, на что мальчик весело хмыкнул. «Смылась оторва. Но один так один. Быстрее получится». Выйдя на мощенную тропку, на которую указывала карта, он через 20 минут прибыл к вигваму шамана «Белое перо». За 100 серебряных Улучшив свои навыки до 2-го уровня и приобретя мантию мага, он потратил еще 1000 монет на новые умения и 20 эликсиров. 10 на жизнь и 10 на манну. Когда он подошел к их полянке, там воинственная Маша уничтожала живой мир вокруг себя. Ноги ее уже были засыпаны тарантулами и скорпионами по самую щиколотку. «Да откуда вас столько взялось? Дэн, помогай, они уже полжизни с меня сняли!» Улыбнувшись, он активировал ядовитую лозу, которая, причудливо извиваясь, соткала круг возле Маши. Через минуту в круге твари не осталось, а остальные отступили от лозы на безопасное расстояние. Войдя в безопасное место, Дэн вытащил одеяло и расстелил его возле мыши. «Отдохни от ратных подвигов, гроза всего живого!» Маша, хмыкнув, убрала сабли назад. Они буквально прилипли к спине, напоминая о себе лишь рукоятками, выглядывающими из-за плечей. «Благодарю вас, добрый волшебник, движением руки, изгоняющий зло. Присаживайся и рассказывай». Устроившись, она приглашающе поманила рукой. Мальчик недоуменно округлил глаза. «О чем?» «На что потратил семейный бюджет?» «Семейный? Я же половину тебе отдал». «Давай не будем увиливать от вопроса, придираясь к словам. То, что ты мне выдал, уже не существует как деньги. Ладно, Данька, не нервируй даму, мне же любопытно, как твои дела». Мальчик сделал задумчивое лицо. «Слово «семейный» меня впечатлило. Можно с этого пункта, пожалуй, поподробней?» Маша нахмурила брови. «Пользователь Даниил, введите номер социальной карты и пользуйтесь всеми благами семейной жизни». «Ах, у вас нет такого документа. Сочувствую, но помочь ничем не могу». Дети искренне рассмеялись. Устроившись рядом с подругой, Дэн начал выкладывать глиняные горшочки с чем-то аппетитным. «Перекуси пока горяченьким». У шамана развил свои умения до 2-го пункта и открыл 3 новых – «Следопыт», «Язык животных» и «Мы с тобой одной крови». «Вкусно?» Маша лишь головой качнула, впиваясь в кусок бифштекса. «Угу». «Встретил игроков. Они мне продали за монету карту не очень сложных подземелий, в которых отработаем работу в паре. Отыскал постоялый двор, где неплохо готовят. Там есть личные комнаты, но их можно активировать и в большой игре. При желании за сутки можно набить 10-й уровень, так что если сегодня начнем, завтра в обед можно выйти из песочницы». Закончив есть, Маша откинулась на одеяло. «Что бы я без тебя делала, кормилец ты мой?» На что Дэн лишь плечами пожал. «Была бы тощая и оттого злая». Повернувшись на бок, Маша хотела сорвать какой-то цветочек. Но так и застыла с протянутой рукой. Через секунду она уже была на ногах и, прыгнув на охранный круг, нанесла по кому-то двойной удар клинками. В тот же миг над ее головой засветилась аура, и она победно повернулась к Дэну. «Новый уровень заполучила. Уже 3-й!» Мальчик пожал плечами. «Я тоже». «А ты-то откуда?» «Мы же с тобой в одной группе. Шкала прогресса у нас работает синхронно. Просто тебе, как мучителю живности, опыта больше идет». Маша даже задохнулась от возмущения. «Вот ты пройдоха! На хрупких девичьих плечах решил прокатиться? А что делать, если у меня магия жизни? И самому нападать на живых существ у меня не получится. Могу лишь защищаться от агрессии. Зато защита у меня эффективная. Поэтому ты за свой тыл можешь не переживать». Маша через плечо взглянула на тыл. «Ты сильно-то не увлекайся защитой, засмотришься и пропустишь опасность». «Мышонок, а ты почему лут не собираешь?» Девочка поморщилась. «Там только паутины и яд скорпионов. Зачем это нам?» «Продадим. Кроме этого, там и медные монетки попадаются». «Дань, а ты сам можешь собирать то, что с них выпадает? Просто мне некогда на лут отвлекаться». «Залазь в настройки». «Залазь в настройки и ставь галочку о доверии к лидеру на сбор трофеев». «Сделала». Собрав с паучков и скорпионов нехитрые призы, он решительно махнул рукой. «Вперед, мой добытчик. До завтра надо качнуть 10-й уровень и покинуть эти бедные места, иначе мне тебя будет не прокормить, а потребляешь ты много». «Кто много ест?» – «Я? Да у тебя, маг-недоучка, самая стройная воительница во всей этой игре. Не прокормить ему меня будет, лодырь!» Маша еще долго бурчала, двигаясь вслед за Дэном. А он лишь ухмылялся. Такой мышка ему нравилась больше. С такой воительницей можно и повоевать. К наступлению темноты они вернулись на свою полянку. Уставшие, но счастливые дети разделили доход от лута, который продавали в поселке, и устроились на одеяле. «Дань, мы за целый день заработали только по 14 серебряных монет. Как же простые игроки здесь зарабатывают на экипировку?» «Мышка, еще бери во внимание, что им нужно из игры выходить в реал». «Так все же как?» «Собирают карманные деньги и вливают их в игру, стараясь на всем сэкономить. Плюс к этому еще помесячная оплата аккаунта, да и ганкеры грабят слабых персонажей. Вот мы сегодня добрались до 6 уровня, ни разу не погибнув. А ведь за перерождение обнуляется шкала прогресса и слетает уровень. Помнишь, в таверне игроки сидели за соседним столом? Так они тут уже неделю, а добрались только до 5-го». «Ясно. Что завтра делать будем? Опять паучков и крыс гнобить?» «Нет, займем очередь в пещеру с богомолом 10 уровня и постараемся к обеду выйти в большую игру». «А там что, очередь?» «Конечно. Кто его победит, получает сразу 10 уровень, и через портал в его чертогах может сразу выйти в большой игровой мир. Плюшка такая у разработчиков для новичков. Вливай деньги в экипировку и покидай песочницу с любого уровня». «Вот как! Хитро придумано! А чего сегодня туда не пошли?» «Рано было. Мы на мелких мобах тактику боя отработали, настроили наш природный чит, виртуальное общение, продумали команды для взаимодействия. Вот завтра, вооруженные этой плюшкой и очень опасные в твоем лице, мы завалим это двухметровое чудовище». Мыша тряхнула огненной гривой. «Я очень опасна, когда меня куда-то не пускают». Обняв Дэна, она уткнулась в его грудь и мирно засопела. Мальчик откинул завитушку, упавшую ей на лицо, и с нежностью посмотрел на девочку. «Мышонок, я порву любого, кто захочет тебе навредить. Клянусь». Грин упаковывал очередную партию информации, когда сзади послышались мягкие шаги. Чуть склонив на бок голову, он мотнул в сторону пустого кресла. «Присаживайтесь, Карл Фридрихович, не маячьте за спиной, отвлекайте». Мужчина, присев на краешек, с интересом стал рассматривать столбики цифр и символов. «Всегда было интересно, как из всего этого складывается информация». Парень пожал плечами. «Мне привычнее работать в командной строке. Для меня она как открытая книга. Вам же не это интересно?» «Не это. Кто-то сможет прочесть это без тебя?» Григорий оценивающе посмотрел на Карла. «Если только он вытащит из моей головы все потроха и засунет их себе. Насколько мне известно, медицина до этого еще не дошла, поэтому ответ однозначный – нет». «А что, есть опасения на утечку инфы?» «Серьезные силы встревожились нашим успехом». «Очень серьезные». «Кто такие?» «Иезуиты». «Ух ты! А этой-то секте что надо?» «Они не секта, а орден. В нем много первоклассных спецов всех сфер жизни. Атака в нулевом секторе – это их рук дело». «А я думал, амеры». «Американцам до английского искусства управлять интригами еще пару тысячелетий не хватает». «А вы?» «Что мы?» «Вы тоже орден? Внутри православия?» Карл задумался. «Пожалуй, ты прав. Монастырский уклад всегда отличался от белого духовенства, так же, как и иезуиты от Ватикана». «Не переживайте, с этой угрозой справлюсь. Меня мучает другой вопрос. Для чего это нужно вам?» «Православие всегда...» «Так, давайте не будем о близости к народу и его чаяниям». «Для любых стремлений существует конкретная цель. Какова она?» «Сейчас я не готов ее озвучить, но ты о ней узнаешь первым. Это я тебе обещаю». «Надеюсь, я в вас не разочаруюсь». Карл поднялся, но, встретившись взглядом Грина, на секунду задержался. «Я постараюсь, Гриша, постараюсь». Когда он вышел, Грин активировал чат. «Клякса, срочно сделай выжимку из ордена иезуитов. Чем дышат? и кто там сейчас рулит всей этой братьей. Хорошо, Грин, уже работаю. С утра, когда Мыша и Дэн подошли к пещере, там уже было много игроков. Возле призового данжа с богомолом создавались временные группы для прохождения монстра. Повсюду сновали завывалы, ища тот или иной класс персонажа. Навстречу им выбежал парнишка с толстой косой, перевитый птичьими перьями. «Привет, Деннис!» «Ого, уже 6-й уровень?» «Утро доброе, Орлан!» «Как наши дела?» «Все в порядке. Мы третьи в очереди. Первыми идут две плохо сбалансированные группы. Вылетят они быстро. Вряд ли и до босса доберутся. Открывай торг. Сдачу отдам. 7 серебряных осталось. Оставь себе. В большой игре пригодятся». «Спасибо». «Знакомься, это мышонок. Она будет танком. Моя задача – прикрывать ее, а твоя – работать над батарейкой, вливая в меня манну». «Ясно». «А чего она смотрит на меня, как на инопланетянина? Ей не нравятся индейцы?» Мыша, наблюдавшая за парнем с открытым ртом, встрепенулась. «Извини, просто первый раз вижу у парня с косичкой». Орлан надулся. «Это у тебя косичка, а у ацтеков косу можно носить только воинам». Дэн хлопнул в ладоши. «Ну все, не ругаемся. Спокойно проходим в пещеру и разбегаемся в большой игре». «Данька, а он что, с нами идет?» «Да, потому что минимальная группа прохождения – 3 человека. Кстати, Орлан, лови временное приглашение». «Поймал. Вступаю». «О, наша очередь подошла. Я же говорил, что эти группы быстро вылетят». Проверив экипировку, они направились к пещере. Впереди шагала мыша. За ней Дэн и замыкал эту группу Орлан. Сзади раздавались смешки и улюлюканье игроков. «Ставлю серебряный, что они вылетят через 5 минут. А я, что через 3. А я...» Пройдя через мерцающую пелену, они быстро поглощены. Пройдя через мерцающую пелену, они были быстро поглощены тишиной. «Орлан, кто там первый будет?» 1,5 десятка крыс 3-го уровня и их мамка 5-го. «Понятно». «Мышка, готова?» «А то! Где же вы, серые твари? Я уже по вам соскучилась!» Выйдя из 3-го уровня с целой стаей летучих мышей, мыша, стряхивая с одежды цифровые остатки убиенных, объявила привал. «Данька, у нас еще осталось чего перекусить?» Орлан округлил глаза. «Опять? Да куда же в тебя все это лезет?» Это был уже 3-й легкий перекус с огромными кусками жареного мяса, пирогами и горшочками с тушеной картошкой. На это мыша философски заметила: «Еда расслабляет сознание, и туда приходят мудрые мысли». «Так у нас осталось чего? Или мне вас съесть?» Дэн рассмеялся. «Не надо нас есть, серая мышка. Забирай все, что у нас осталось, да будет ваш аппетит приятным». «Так-то у меня. Орлан, что там по боссу известно?» Парнишка под тяжестью лута грузно опустился рядом. «Мало чего. Те, кто прошел, обратно не возвращались, а те, кто вернулся, сами толком ничего не знают. Доподлинно известно, что нас вначале встретят 5 его привратников, пауки с мордами крокодилов. Потом богомол-мутант подтянется к защите прохода». Дэн, прекратив шерстить форум по поводу этой локации, покрутил рукой в воздухе. «Какой-то монстр непонятный. Он и лапами фехтует, и черной магией владеет, а на последнем издыхании так и вообще ментальную атаку проводит». Мыша, вгрызаясь в сочный стейк, что-то невнятно пробурчала. Дэн улыбнулся. «Вижу, сознание расслабилось, и мудрая мысль к тебе пришла». «Вот только не надо насмешек над голодной девушкой. Мысли мои такие. Не добиваем привратников до конца. Пока они живы, босс на меня не нападет. Я вхожу в их агрозону и сношу им жизни до желтого сектора. Следом в зону агрессии входит Дэн и удерживает в красной линии их жизни, но не убивает. Орлан стоит на удалении и пропитывает ману Дэна. Потом я нападаю на богомола. А когда его жизнь рухнет наполовину, Дэн добивает пауков, и мы тираним босса вдвоем. Как только жизнь его краснеет, он оставляет меня одну и выходит за линию агрессии». Даниил 5 минут прокручивал план Маши в голове, после чего удивленно проговорил: «Класс! А ведь может получиться!» На что Маша лишь пожала плечами, Мне кажется, такой ход боя ему не доводилось наблюдать. Потому его искусственный интеллект, который им управляет, затратит какое-то время на обработку стратегии. Вот на смене алгоритма мы его и грохнем. А что, если он проведет ментальную атаку? Девочка задумалась и, недобро улыбнувшись, ответила Дэну мысленно. Если я отключусь, то ты берешь управление моим персом на себя и добиваешь его моими руками дистанционно. Помнишь, как с летучими мышами мной управлял, когда они ультразвуком меня оглушили? Дэн лишь головой качнул в ответ, поражаясь скорости мышления своей подруги, а вслух ответил: «Да что гадать, там и будем додумывать, как его прибить». «Раз все поняли, что я от вас хочу, тогда вперед, обратной дороги у нас нет». Через 5 минут своды пещеры наполнились звоном стали и ревом монстров, который постепенно удалялся и затихал. На этот раз из логова монстра назад никто не вернулся, а игроки у входа в пещеру еще долго обсуждали чудаковатых новичков, прошедших испытания с первого раза.